Ну что же, Лейна Кимли не передумала и под влияние своего капитана не попала. Одетая в темно-синюю форму туманного предела, нетерпеливо постукивая носком сапожка по мраморной ступени крыльца, она дожидалась меня возле входа в главный корпус. В просторной столовой на первом его этаже давно должны были накрыть завтрак для участников из Нерлинга, тогда как команды других стран завтракали в специально отведенных для них коттеджах. Увидев меня, Лейна поспешила навстречу. Быстро сунула мне в руку записку, сказав, что перечислила все необходимое. И как только мы это достанем, она сразу же сможет начинать. После этого упомянула, что зелье довольно сложное, и производство его займет несколько часов. После завершения моим гулем пить его как минимум неделю. Эффект начнет проявляться где-то через сутки-двое. Хотя до полного выздоровления потребуется полмесяца, а то и больше. Добавила, что у нее сейчас тренировка с хадришами, и ей нужно бежать, после чего, попрощавшись, поспешила по дорожке, ведущей к зверинцу. Записка тотчас перекочевала в руки Крис, потому что я, развернув, не поняла и половины из написанного. Зато подруга округлила глаза, после чего сказала, что ей нужно хорошенько обо всем поразмыслить. «Настолько все сложно?» — расстроившись, спросила я. «Сложновато», — призналась Рис. «Но нет ничего невыполнимого. Единственное, вряд ли все это найдется в нашей лаборатории. Вернее, я подозреваю, что не будет и половины». «О, боги!» «Но я думаю, что остальное можно будет достать на Дернии в тамошнем медицинском центре. Для начала я выясню, что у нас уже имеется, а затем станем решать». Тут на крыльце появились парни из команды вместе с Ясминой. Они уже успели позавтракать и отправились на наши с Рис поиски. Завидев нас, решили задержаться. Вернулись в столовую, где мы с Рис позавтракали в бешеном темпе. Но чемпионом по скоростной еде, конечно же, стала Мисса, которой скормили 3 тарелки каши с мясом. На этом она не успокоилась, с удовольствием закусила еще и угощением, которое ей принесли целительницы с младших курсов. Маленькая Виверна приняла их подношение благосклонно. То есть с радостью все слопала, а затем еще и облизала дарительниц. «Такая вот у меня обжорка». Вернее, здоровый, ласковый и растущий организм. Наконец отправились на летное поле. Спешили, так как уже опаздывали к назначенному времени. Парни обсуждали вчерашние события и новость, что нашим вторым куратором может стать Периоловей. Но я отвлеклась от разговора, потому что Видар решил со мной поздороваться. Сперва мысленно, затем вживую, так как я увидела его стоявшим возле возведенной за ночь устрашающей конструкции. Из перекидных мостков, лестниц, перекладин, переплетений веревок и наспех соединенных труб. Это была тренировочная полоса препятствий. Но выглядела она в несколько раз больше той, на которой мы проходили отбор. А заодно и довольно хлипкой, потому что на посадку как раз заходило несколько драконов. И я заметила, как сильно раскачивались верхние трубы от поднятого их крыльями ветра. Кажется, все держалось лишь на добром слове. Или на недобрых, которые вырвались у парней из Кхимер, стоявших рядом со своим капитаном. Кхимерцы неверяще смотрели на грандиозное, но выглядевшее довольно ненадежным сооружение. Тут Видар, заметив наше приближение, оставил своих и двинулся в мою сторону. Я тоже поспешила ему навстречу. Решила, что нам стоит поговорить подальше от всех, чтобы избежать возможного скандала. Но не только взрывоопасный нрав ревнивого Кайдена Ричера толкал меня навстречу капитану Каринда. Я была рада его видеть, что тут скрывать. И слышать тоже. Заодно, пока шла к нему навстречу, узнала много интересного. Со всех сторон до меня доносились голоса. Обсуждали то, что всем участникам игр выделили свое время для тренировок. Сперва на летную практику отправлялись 3 команды из Нерлинга. Наши драконы уже подлетали, либо приземлялись, но чуть в стороне, чтобы не мешать группе магов Туманного Предела, возившихся со своими летающими досками, или же не перевернуть составленные рядами колесницы кхимерцев. За нами на летную практику отправлялись команды из Кхимера, а 3-ми в небо взмывали участники Туманного Предела. Возможно, они думали парить на своих досках, прыгая со спин хадришей. Я этого не знала. Но могла предположить, потому что заметила, как вдалеке над крышами зверинца зависло несколько этих существ. Одновременно с летной практикой были запланированы дружеские поединки, и магистр Краш, окруженный кураторами команд, громогласно выкрикивал имена соперников, сверяясь со своим списком. «Сходишь со мной погулять после тренировки?» — спросил у меня Видар, когда я подошла. Мы стояли рядом и смотрели друг на друга. Он отлично выглядел. Простая, на первый взгляд, черная с золотым форма шла ему настолько, что мое сердце застучало с удвоенной скоростью. Да и сам он смотрел на меня так, что мне внезапно стало жарко. А еще я пожалела, что забыла взглянуть на себя в зеркало перед выходом из комнаты. Просто заплела косы и побежала. А вдруг со мной что-то не так? С лицом, с волосами. После тренировки мне придется отлучиться в город. Очнувшись, сообщила ему. «Тогда погуляем с тобой по городу», — поправил он себя. «Но я иду в жандармерию. Ты же знаешь, из-за вчерашнего происшествия в Зверинце. Не знаю, как надолго все затянется». «Значит, погуляем по городу после жандармерии, как только ты освободишься». Затем добавил уже вслух, улыбаясь. «Покажешь мне Элирен Эйви. Можем даже полетать вместе». Внезапно мне захотелось не только отправиться с ним на прогулку, но и подняться в небо, потому что я представила, как это может быть. Видар на своей колеснице, да, на той самой черной с золотом. Я даже отсюда видела, как блестели ее бока на утреннем осеннем солнце. Он будет править четверкой Виверн, а рядом с ним полетим мы с Лайрин. И мисса с моим Гаришем могли бы к нам присоединиться. Мне почему-то показалось, что Видар нисколько не будет против подобной компании. «Я рад», — отозвался он мысленно. «Встречу тебя после жандармерии». «Погоди, откуда ты знаешь, какой я собиралась дать тебе ответ? Мало ли, вдруг я думала отказаться». «Ты хотела согласиться, я это чувствую». И снова мне улыбнулся. Наверное, со стороны это выглядело довольно странно, то, что мы стояли, смотрели друг на друга и молчали. Поэтому на нас стали оглядываться и многозначительно круглить глаза. «Сегодня никак не успеем», — сказала ему вслух. «Вечером в Академии бал открытия. Как только я закончу со своими делами в городе, до него останется совсем ничего». «Хорошо, тогда полетаем после бала. Я зайду за тобой в 6. В ваше общежитие, не так ли?» «Постой, ты что, приглашаешь меня на бал?» «Ты пойдешь со мной на бал, Эйвери Такер?» Официальным тоном, хотя и мысленно спросил у меня Видар. Но я видела, что глаза его улыбались. И я снова замерла. «Рад, что ты мне не отказала», — произнес он. «Потому что я ему не отказала, хотя и не дала четкого ответа. Но мне хотелось пойти с ним на бал. Вернее, если бы мне и хотелось пойти на бал, то только с ним». Тут Видар протянул мне руку, а я, растерянная, уставилась на него, размышляя. «Эйви», — раздался над ухом недовольный голос, заставивший меня отпрянуть и резко повернуться. Оказалось, капитан нашей команды собственной недовольной персоной стоял рядом с нами. Кайден даже и не подумал ответить на приветствие Видара. Смерил его с ног до головы презрительным взглядом. Затем повернулся ко мне. «Пора возвращаться к своей команде», — заявил он, с нажимом произнеся «своей». «Я пойду», — сказала я Видару. «Иди», — отозвался он, после чего я развернулась и пошла, а они остались. И как бы сильно мне не хотелось повернуться и посмотреть, что между ними происходит, но я все-таки этого не сделала. Кайден догнал меня через несколько метров, схватил за руку и развернул к себе. «Эйвери Такер». «Ну что опять?» с раздражением спросила у него. Выдернула руку не без этого. И миссия сказала, что мы не будем кусать этого человека за ноги, хотя он и заслужил. Но не в этот раз. «Ты что, можешь разговаривать с ним мысленно? С этим кхемерцем?» «О чем ты вообще говоришь?» Поморщилась я. «Не ври мне, Эйвери. Я все прекрасно видел. Боги не обделили меня ни глазами, ни разумом». «Допустим», — сказала ему. «Хорошо, Кайден, ты прав. Я могу разговаривать с этим кхемерцем мысленно. Мы делаем это через его виверну. Но только посмей обвинить меня в предательстве, и я тебе этого не прощу уже никогда». Он не обвинил, но его лицо застыло, словно окаменело. Я же пошла себе дальше и уже скоро присоединилась к нашей команде. Где Ирвин Дос, заполучив список от магистра Краша, зачитывал тот еще раз, спрашивая, все ли уяснили последовательность поединков. Прозвучало имя Кайдена Ричера, и я почему-то не особо удивилась, услышав, что он попал в пару с Видаром Айденом. только стало немного страшно, причем за обоих. Закончив со списком, Ирвин Дос сообщил, что у нас, скорее всего, уже вечером появится новый куратор, так как лорд Винслер нас покинул. «Надеемся, что уже навсегда», — произнес Эджи, и декан целителей кивнул. Нос похватился, сделал ответственное лицо, после чего добавил, что раз уж лорд Винслер до завершения служебного разбирательства не в состоянии исполнять свои обязанности, то его место займет другой. «Лорд Переоловей», — произнес он новость, которую мы все знали и даже успели обсудить ее по дороге к стадиону. Тут я отвлеклась, потому что к полю приближалась Лайрин, и я внезапно осознала, как сильно успела по ней соскучиться. Мы не виделись со вчерашнего дня, когда летали с ней над трибунами арены, но сейчас мне казалось, что прошла уже целая вечность. Поэтому стоило Лайрин приземлиться, как я кинулась к ней, а она поспешила мне навстречу. Добежали, и я тотчас же обняла свою драконицу за шею. Прижалась к ее груди, чувство, как громко, но в то же время размеренно бьется сильное драконье сердце. Лайрин со счастливым вздохом положила голову на мое плечо. Кажется, мы обе закрыли глаза, наслаждаясь встречей после столь долгого расставания, целые сутки друг без друга. Так и стояли, пока Мисса не принялась бегать вокруг нас кругами, а потом цепляться за мои ноги, пытаясь взобраться повыше. На миг мне показалось, что она ревновала. Но нет, все было совсем не так. Это оказалась никакая не ревность. Мисса уже обожала Лайрин, вмиг став относиться к ней как к своей старшей, прекрасной и мудрой сестре. «Это Мисса», — сказала я Лайрин, подхватив на руки маленькую Виверну, уже успевшую стать любимицей половины Академии. «Нам с тобой ее подарили. Так что теперь она наша на всю оставшуюся жизнь». Лайрин с удивлением склонила голову, уставившись на подарок. Затем обнюхала Миссу, а потом, буквально в ту же самую секунду, случилось нечто странное. Наверное, я бы могла назвать это чем-то вроде божественного снисхождения, да возрадуется за меня отец Такер. Потому что я почувствовала, словно на нас троих опустилась невидимая божья длань. Она поотечески похлопала меня по плечу, подтверждая, что я все делаю правильно. Заодно я ощутила, что в тот же момент изменилась наша связь с Лайрин. Она расширилась, потому что в ней стало трое. И теперь я могла слышать голоса драконицы и Виверны одновременно. Вернее, уже четверо, так как где-то вокруг Элирен окружил мой Гарреш, дожидаясь своего часа. Ему все еще было опасно ко мне приближаться, но я знала, что уже скоро, возможно, даже этим вечером. Мы с Видаром улизнем из Академии. Взлетим с ним в темное небо, и я познакомлю его со всеми. Он видит меня такой, какая я есть на самом деле, с драконицей, Виверной и Горешем. И мне почему-то казалось, что он от меня не отвернется. Но до этого пока еще было далеко, и я принялась слушать, как Мисса знакомится с Лайрин, выспрашивая у той, чем драконица завтракала этим утром. Тут на поле появился еще и Ворли, которого мы все ждали. Вышел из портала, окружённый свитой распорядителей, после чего принялся громогласно руководить, привнеся с собой еще больше хаоса в окружающую нас суматоху. Стал бегать по полю, что-то кричать и размахивать руками. Раздавал приказы, пытаясь отправить команду Туманного Предела в лабиринт, раз уж их очередь на летном поле третья. А поединки начнутся не раньше, чем через полчаса. Вернулся к командам из Нирлинга. Собрался уже отправить нас седлать драконов, но уставился на Ясмину с Рис и почему-то задумался. «Так-так-так», — заявил им, затем обвел нас глазами, чтобы после обеда отчитались все вы, с кем идете на бал открытия. Но не забывайте, о чем я вас предупреждал. Вы должны выбирать себе партнеров из других команд. Но уж у Эйвери Такер с этим проблем не будет, — ядовито заявил Кайден, на что Уорли удивленно моргнул. «А тебе-то какое дело?» — огрызнулась я. «Господин Ворли», — произнесла сладким голосом, — «я ответственно выполняю распоряжение руководства игр». За это получила похвалу от Ворли, который, тотчас же обо мне позабыв, отвлекся на списки поединков. Оторвавшись от них, предупредил парней из Нирлинга, чтобы те слишком не увлекались и не дубасили своих противников, так как всем стоило приберечь силы для игр. Тут к Уорли подошли кураторы из двух команд Туманного Предела, заявив, что конструкция зоны препятствий вызывает у них закономерные опасения, и не кажется безопасной. На это руководитель игр всплеснул руками, унесся к лабиринту, принялся бегать вокруг него, дергая за лестницы и тряся поддерживавшие трубы сваи. Убеждал, что они отлично держатся, добавляя, что все проверил лично. «И что теперь делать с приказом Ворли?» — расстроенным голосом спросила у меня Рис, после чего посмотрела на Эйдена. Я знала, что тот давно уже ее пригласил, и Рис дала свое согласие. Специально для бала открытия ей даже прислали новое платье с Кирха, красивое до невозможности. Меня семья Дальских тоже не обошла своим вниманием и заботой, словно я была их потерянной в младенчестве дочерью, а теперь вернулась в лоно семьи, потому что в посылке было платье и для меня. «Орли может засунуть себе эти списки в зад», — вежливым голосом произнес Эйден. Затем протянул руку и собственнически обнял Рис. «На бал ты пойдешь со мной». Любо-дорого было посмотреть на эту парочку. А вот Ясмине повезло меньше, потому что Декстер явно собирался исполнить приказ у Ворли и пригласить кого-то из команды противников. Не спускал глаз с девушки из Дорси, что в туманном пределе. И Ясмина, отвернувшись, расстроенно заморгала. Тут Ворли, разобравшись с лабиринтом, снова обратил на нас внимание. Тотчас же отправил целительниц по своим делам, заявив, что нечего им сидеть на спинах у чужих драконов. Драконица Рис прилетала сколько раз? Один? Ну что же, когда она прилетит раз пять, после чего переберется жить в Академию, тогда и пойдет речь о том, чтобы доверить ей нести флаг дорогого нам Нирлинга. «Но зачем тогда мы провели здесь все утро?» — удивленно спросила у него Рис. «Вы ведь вчера сами сказали». Но Ворли замахал на нее руками, не став даже слушать. «Все, кыш отсюда. Бегите в свою лабораторию или куда вам там нужно. А вы? Что стоите, живы по драконам?» Мы принялись седлать драконов, и я спиной и затылком чувствовала, как все это время за мной наблюдал Видар. И во время полета над стадионом тоже. А за миссой я попросила приглядеть целительниц, явившихся поглазеть на всадников, колесницы, летающих магов и дружеские поединки. После разминочного круга, во время которого парни на своих драконах выполнили несколько сложнейших фигур высшего пилотажа, явно красуясь перед соперниками и зрителями, мы приземлились. Затем взлетели еще раз, но уже с куском белой ткани, которую нам выдали для репетиции. «У нас такой вид, словно мы заранее сдаемся», — прокомментировал это Эджей. Но сдаваться мы не собирались, белый флаг на части тоже не порвали и держались вполне уверенно. Так что Уорли остался нами доволен. Приказал всем отпустить драконов, после чего заняться тем, что у нас в списке тренировок. Парни отправились готовиться к поединкам, я же, посмотрев на то, как приземлялась стая виверн, а Видар запрягал нескольких в свою колесницу, двинулась к лабиринту, который уже заканчивали проходить участники туманного предела. Неподалеку с задумчивым видом стояло несколько кураторов и магистр Краш. Я же подошла к распорядителю, державшему в руках списки, и сказала, что я хотела бы сделать тренировочный забег. «Эйвери Такер поставил в очередь», — возвестил он, вписав мое имя в свой лист. «Старт через 6,5 минут». «Как твое плечо, Эйвери?» — подойдя, спросил магистр Краш. Выглядел он порядком встревоженным. «Все зажило, и я давно о нем забыла», — сказала ему. «Что-то случилось?» Он не ответил. «Ну, раз так, то не подведи». И, повернувшись, стал смотреть на лабиринт. «Не знаю, как все будет на арене, но на стадионе строители явно благоволили к таким, как ты, Эйвери Такер». «Каким именно?» «К худым и мелким», — усмехнулся магистр Краш. После чего отправился по своим делам, а я принялась в очередной раз осматривать трубы, лестницы и сетки. Магические стрелки указывали направление движения, чтобы проходящие по лабиринту не сбились и не заплутали. Но я решила заранее прикинуть, что и как. Магистр Краш был прав. Трубы выглядели довольно узкими, так что таким здоровякам, как Декстер Сандерс или же Дункан Мастерс, пришлось бы в них непросто. «Эрик Нойман», — неожиданно услышала я голос, причем как раз над моим ухом. Дёрнулась, потому что не слышала, как кто-то ко мне подходил. «Лорд Эрик Нойман», — добавил он. Ну что же, вот теперь я к нему повернулась. Рядом со мной стоял один из парней команды Академии Нери. Их капитан, так и есть, я его вспомнила. Был он под стать Декстеру, под 2 метра ростом, широченный в плечах, атлетического телосложения, с надменной улыбкой на породистом лице и белоснежными зубами. Совсем недавно я видела его над стадионом, он был верхом на черном драконе, вел наш строй, а затем выписывал в воздухе такие фигуры, что мое сердце замирало от восторга. А еще я серьезно сомневалась в том, что мы с Лайрин когда-либо на такое решимся. До этого дня Эрик Нойман не обращал на меня внимания. Зато теперь смотрел оценивающим взглядом. Сперва уставился на мою грудь, обтянутую летной курткой. Затем его взгляд опустился на мои бедра. Судя по всему, грудь получила лучшую оценку, чем бедра, поэтому он посмотрел на нее еще раз. «Эвери Такер, старт через 3 минуты», — напомнил о себе распорядитель. «Эрик Нойман, 5 минут». Я молчала, прикидывая, что от меня понадобилось капитану команды Академии Нерри. «С кем ты идешь на бал, Эвери Такер?» — поинтересовался он. «Тебе-то какое дело?» — удивилась я. «Я собираюсь тебя пригласить, потому что ты довольно красивая, Эвери Такер. К тому же, как капитану команды Нерри, мне стоит выбрать себе пару неисцелительниц. Идти на бал с тем, кто заслуживает моего внимания. Со всадницей, попавшей на игры. Хотя держалась на драконе ты так себе». «Спасибо вам, лорд Нойман, за столь огромную честь», — сказала ему. Он кивнул, явно не уловив моей иронии. «Но я, пожалуй, откажусь», — добавила я. «Эвери Такер, 2,5 минуты», — напомнила себе распорядитель. «Да знаю, я знаю», — отозвалась я. «Меня уже пригласили», — сказала Эрику Нойману. И я дала свое согласие. «Откажись от приглашения», — приказал он. «С чего бы мне это делать? К тому же я хочу пойти на бал с тем человеком». «С того, что тебя пригласил я». «Вот еще, и не подумаю», — огрызнулась в ответ. «Тогда давай заключим пари. У тебя так и так будет 2 минуты форы, потому что я стартую за тобой. Но если я тебя догоню, то ты пойдешь на бал со мной. А если нет, тогда...» Судя по его лицу, второй вариант Эрик Нойман не рассматривал. «Не буду я с тобой соревноваться», — сказала ему. «Эвери Такер, 40 секунд до старта. Обсудим это на финише. То, в каком ты будешь платье, чтобы я прислал нужные цветы», — отозвался он. «С чего ты решил, что девушкам нравится подобное обращение?» — удивилась я. «Говорю же, нет. Ничего не будет, никуда я не пойду, так что цветы свои можешь». «Эвери Такер, время!» — раздался голос распорядителя, и вот тогда-то я кинулась к первому препятствию. Рванула на пределе скорости. Краем уха услышала, как Эрика Ноймана звали приготовиться, потому что до его старта оставалось меньше 2 минут. И тут же раздался раздосадованный возглас распорядителя, а я, добежав до первой веревочной лестницы, на которую указывала магическая стрелка, все же не удержалась и повернулась. Эрик не стал выжидать обещанные мне 2 минуты. Никакой форы у меня не было, потому что он кинулся за мной сразу же. Вцепившись рукой в лестницу, я принялась взбираться по ней наверх, размышляя о том, что это будет тот еще забег, когда за мной по пятам несется тот, кто пялился на мой зад, а если догонит, то не исключено, он не откажется за него и потрогать. Я не собиралась допускать ни одного, ни другого, и третьего тоже, его приглашение на бал. И пусть я не планировала с ним состязаться, но, словно обезьяна, взобравшись по лестнице, с разбега нырнула в первую трубу. Немного не рассчитала, приложилась головой и коленями, но не обратила внимания на боль. Потому что уже ползла по трубе на предельно возможной скорости, словно от этого зависела моя жизнь. Добралась до конца трубы, порядком отбив себе все, что можно было только отбить. Но при этом злорадствовала, представляя, как нелегко придется Эрику. Ведь я была меньше его ростом почти на голову, да и в плечах значительно уже. Мне и самой было непросто переставлять руки и ноги, когда я передвигалась на четвереньках, а ему, как я подозревала, придется ползти по-пластунски. Выбравшись из трубы, мысленно ахнула, увидев, на что именно указывала горевшая в воздухе магическая стрелка. Пожалев, что со мной нет Гореша, заодно ужасаясь собственной смелости, я все таки прыгнула. Кажется, для страховки внизу была яма с водой. И краем глаза я заметила, как от нее в разные стороны тянулись мокрые грязевые следы. Тех, кто не долетел до железной перекладины в паре метров от трубы, оказалось довольно много. Но, подозреваю, были и те, кто сорвался с перекладины, потому что я все таки до нее допрыгнула. Вцепилась, закачалась, с ужасом ощущая, как скользят влажные от пота руки. Мой глупый промах. Нужно было вытереть их перед прыжком о куртку. В голове тотчас на два голоса взвыли Лаэрин и Мисса, спрашивая, не прийти ли им на помощь. Где-то далеко-далеко заволновался еще и Гореш. Но я, совершив немыслимое, все-таки удержалась на проклятой перекладине. Подтянулась, мысленно поблагодарив Риз за чудесную мазь, потому что мое плечо успело зажить. А заодно и магистра Краша, который имел обыкновение спускать с нас на уроках по 3 шкуры и по 7 потов. И только тогда отпускать на другие занятия. Потому что подтянулась я вполне уверенно. Скарабкалась на перекладину, поднялась, вцепилась в висевший над ней канат, перебралась, придерживаясь за него на тонкую балку. Пробежала по ней, понимая, что яма с водой довольно длинная. И в нее падали еще и с этого препятствия. Но с равновесием у меня всегда было все в порядке, так что ничего подобного делать я не собиралась, даже не покачнулась. В конце препятствия снова повернулась. Оказалось, Эрик до сих пор был в трубе. Подозреваю, спешил изо всех сил, и до меня долетали его ругательства, когда он бился головой о края трубы. Ну что ж, добро пожаловать на полосу препятствий Академии Эллирена. Еще одна веревочная лестница, по которой я принялась вполне ловко забираться. Нужно было подняться на несколько метров выше, но на середине пути я взвыла, причем уже не мысленно, а очень даже вслух. Как раз в это время со стадиона взлетали колесницы кхемерцев, и виверны дружно замахали крыльями. Одна из колесниц была Видара, и ему захотелось. «Не нужно на меня смотреть, вы сейчас меня сдуете!» — воскликнула мысленно, раскачиваясь на висящей лестнице. Ну что же, вопросов задавать он не стал, вместо этого понятливо увел виверн в сторону. Они заложили крутой вираж, а я поползла себе дальше. Все выше и выше. Кажется, Эрик к этому времени выбрался из первой трубы, а затем прыгнул. Я не сомневалась, что он удержится на перекладине, поэтому даже не стала смотреть в его сторону. Смотрела в свою. Следующее препятствие — стена с прорезями. Явно играла на стороне капитана Академии Нери. Прорези были расположены довольно далеко друг от друга, и я не до всех могла дотянуться. Пришлось замедлиться, разыскивая, куда поставить ноги и как половчее перехватиться руками. Тем самым, подозреваю, Эрик сократил разделявшее нас расстояние. Но я все-таки вскарабкалась на самый верх. Взглянула вниз и охнула. До растянутой над землей сети лететь было 8 метров, а то и 10. Конечно, можно было спуститься по лестнице, но я все-таки прыгнула, рискуя свернуть себе шею. Охнула, приложившись животом об узел. Поползла дальше, потому что за сеткой была очередная труба, а затем лестница, державшаяся лишь на добром слове. Следом канат, по которому я съехала, порядком ободрав при этом руки. Очутилась на земле, внезапно обнаружив, что на меня смотрят несколько магов и распорядителей. «Что?» — крикнула им уже на бегу. «Я иду по стрелкам, ничего не нарушила». «Половина дистанции — лучшее время у Эйвери Такер», — возвестил один из них. «Так держать, вот это моя девочка». Довольным голосом крикнул мне вслед магистр Краш, и я попыталась так держать. Еще и прибавила скорости, потому что часть трассы шла по земле. Неслась, не чувствуя под собой ног, слыша, как подбадривают меня стоявшие на дистанции маги. Залетела на бревно, пробежала по нему, не думая о равновесии. Бревно было довольно узким, даже у перекладины. Так что о равновесии я все-таки вспомнила и сразу же сорвалась. Но был конец препятствия, я почти ничего себе не отбила. Ну, почти. Еще несколько лестниц, переходов и пара высоченных труб, по одной из которых мне пришлось ползти, упираясь в разные стороны руками и ногами, подобно морской звезде. Очередной длинный спуск по канату, и тогда-то я увидела, как бежит ко мне наискосок, презрев несколько препятствий, Эрик Нойман. Уж и не знаю, где он так сильно задержался, но капитан команды Нери серьезно отставал, поэтому решил срезать путь. «Куда?» — закричал на него кто-то из распорядителей. «По стрелкам нужно, по стрелкам!» Но стрелки лорда Эрика Ноймана не интересовали. Он несся к своей цели, не замечая препятствий на своем пути. Прыгнул в яму с водой, не став ее огибать, чтобы срезать путь, но в середине за что-то зацепился и упал лицом вниз, прямиком в грязь. А дальше я уже не смотрела. Знала, что опасность еще не миновала, но была намного внимательнее, заодно берегла голову и колени. Но это не помешало мне пройти всю полосу препятствий первой, показав. «Лучшее время на этот день», — возвестил магистр Краш. «Быстрее остальных на 1:23. Сомневаюсь, что кто-либо побьет твой рекорд». И с довольным видом похлопал меня по плечу. Я же повернула голову, почувствовав, как затылок буравит чей-то взгляд. И нет, это был не Кайден, сейчас увлеченно размахивавший шестом на отведенном для поединков участке поля. И даже не Видар, совершавший разворот во главе колесниц кхимерцев над дальним краем стадиона. Что-то ему не понравилось в слаженной работе команды, и он взмахнул рукой, послав всех повторить этот маневр еще раз. Заодно я почувствовала в голове его отклик. Видар был рад, что я о нем думаю. Очень рад. Но я отвлеклась от мысли о кхимерце, потому что на меня смотрел лорд Эрик Нойман. Самым что ни на есть темным взглядом.